Затоптали ноги разбегающихся в ужасе людей, завизжали колеса, дымясь, пытаясь сорваться с места раньше, чем позволяли земные физические законы. Сделалось просторно, как будто и не было впереди никакого Форда. Аспирин обнаружил себя лежащим на животе, вниз головой, наполовину в машине, наполовину снаружи. Под ладонями хрустело битое стекло. В шагах в 15 на тротуаре неподвижно лежал очень большой человек, похожий не то на дохлого бегемота, не то на поверженного борца сумо. Свет фонаря омывал его сверху, а снизу расплывалась темная лужа. БМВ торопливо сдал назад. «Скорее!» — кричали над ухом аспирина. «Что ты разлегся? Поехали быстрее!» Он втянулся в машину, захлопнул дверцу, посыпались остатки выбитого стекла. Трясущейся рукой взялся за ключ, завел машину с третьего раза. Редкие фонари, тусклые огни окон — все поплыло назад. Аспирина трясло так, что он подскакивал на сиденье. В зеркальце заднего вида мелькали то блестящие глаза Алены, то плюшевая морда с пластмассовыми пуговицами-гляделками. В дыру на месте выбитого стекла влетел ветер пополам с дождем. Руль сделался липким от крови из порезанных ладоней. Трясясь и поглядывая в зеркало, нет ли погони, не задумывал ли оборотень еще кого-нибудь убить, аспирин доехал наконец до гаража и нашел в себе силы приветливо поздороваться со сторожем. Вот, мол, незадача. То багажник раскурочился изнутри, теперь стекло само по себе вылетело. Он отпер гараж, привычное действие успокаивало, но чтобы окончательно взять себя в руки, аспирину пришлось бы, наверное, отпирать один за другим сотни знакомых гаражей. «Он жив? Тот? Не знаю», — честно призналась Алена. Аспирин завел машину в гараж. Фары уперлись в противоположную стенку. У стены стояли старый пылесос и древний с железными уголками чемодан, набитый бумагами того сорта, который негде хранить и жалко выбрасывать. Мотор работал. «Тебе больно?» — тихо спросила Алена. Аспирин только сейчас заметил, что правая половина лица у него значительно больше левой. «Он, этот, убил его, шею сломал». Алена набычилась. «А ты хочешь, чтобы он целовался с ним? Выбросили бы нас из машины, избили, угнали тачку. Это лучше?» «Все хуже. Что теперь делать, ты представляешь?» «А ничего». Беспечно откликнулась Алена. «И не переживай, у тебя руки чистые, порезанные только, надо перекисью залить». Аспирин нашел ее глаза в зеркале. «Слушай, наш мир тебе нравится, да? Грязный, да? Что же ты пришла со стороны, притащила с собой этого? И решать тут, кому жить, а кому валяться со сломанной шеей?» «Ну, извини», — подумав, сказала Алена. «Я так долго охотилась за этим беднягой, который 120 кило, наверное, весит. Я его выслеживала, я на него напала, хотела всего-навсего ограбить и набить морду. Ну, извини. А может, это был твой брат?» «Зло», — спросил аспирин. «Твой драгоценный, которого ты ищешь, а?» Ее глаза изменились, сделались почти пластмассовыми, похожими на Мишуткины зенки. «Да, может, это был мой брат. Тогда все напрасно». И она скрючилась, закрыв лицо медведем. Аспирин перевел дыхание, надо было вставать, запирать гараж, идти домой. А до дома, между прочим, тоже 10 минут по темным улицам. Надо было что-то делать с разбитым лицом, с порезанными руками. Это пока, в состоянии аффекта, он почти не чувствует боли. А что будет завтра? «Ты что, брата совсем не помнишь?» — спросил он сквозь зубы. «Неужели он может быть таким?» «Каким угодно», — глухо ответила она из-за плюшевой баррикады. «Молодым, старым. Он ведь перешел грань между... Короче, он мог измениться до неузнаваемости, сменить оболочку и мог забыть все, скорее всего, забыть себя. И превратиться в отморозка?» «Да». Она наконец-то отняла медведя от лица. Глаза, вопреки опасениям аспирина, были сухие. «Потому что, когда оттуда попадешь сюда и проходишь первый шок, хочешь стать хуже, чем этот мир. Это будет будто месть. Хочешь победить его, сделать его еще хуже, сделаться самому гадом из гадов. Это будто протест». «Детский какой-то протест», — пробормотал аспирин. «Весь мир дерьмо, и мы должны сделать его еще дерьмее». «Может быть», — согласилась Алена. «Но все равно, наверное, это происходит помимо воли. Может, наоборот, это мир мстит, делает белое самым черным, аспидным, чернейшим на свете».